Глава 13. После короткого, но весьма яркого заезда на тачанке, закончившегося столкновением со стеной, нас с Дэвидом подобрал мед-эвак и быстро домчал в развернутый неподалеку полевой госпиталь. Сначала я было хотел попроситься в советское торгпредство, но конфедераты с травмой ТИМ действовали так слаженно и четко, что я перехотел. В торговом представительстве вроде только медсестры, плюс кто его знает, как у них там с ранеными сейчас. А здесь военная медицина, все быстро и четко. При этом все переговоры с конфедератами взял на себя Дэвид. Я даже краем уха не слушал, что он там рассказывает сопровождавшим нас парням-гвардейцам в масках с черепами. В госпитале меня осмотрели и подлатали на скорую руку, угостили обезболом, после чего я собрался было начинать разбираться с ситуацией. Но, оказавшись на койке, решил закрыть глаза на пару секунд и просто банально вырубился. Разбудили меня только к обеду, во время сортировки. Как оказалось, к берегу еще утром подошла группа кораблей Карибской флотилии, и большинство шатающихся в зоне бедствия советских туристов эвакуировали туда. С Дэвидом попрощались тепло, даже его омерзительная белоснежная улыбка теперь почти не раздражала. Он взял с меня обещание не пропадать и зайти в гости, а я попросил его, как дороги подрасчистят и все устаканится, забрать мой кугуар со стоянки в Галфпорте. Ключи от машины я оставил в номере гостиницы, ключ от номера оставил в особняке Дэвида, вместе со всей мелочевкой из карманов. Так что, думаю, разберется. Главное, чтоб кугуар на месте оказался. Когда на распределительном пункте узнали мою фамилию, за мной подогнали отдельную машину и отвезли меня не на пристань, как сначала обещали, а на посадочную площадку на крыше здания неподалеку от госпиталя, над которой уже снижался, судя по серой раскраске и эмблеме на борту, транспортный боевой вертолет. Пока летели из Нового Орлеана до корабля, куда доставляли эвакуированных из зоны бедствия советских граждан, я снова немного подремал. Рядом со мной переговаривалось несколько человек, обсуждая бедствие и обстоятельства спасения. Мне даже задавали вопросы, но я особо не реагировал. Я не спал, а именно дремал, причем с открытыми глазами. В сон не получалось свалиться от возвращающейся боли. Все же прыгать с пятого этажа на дерево может быть вредным для здоровья, о таком Минздрав меня не предупреждал. Пришел я в себя, полностью возвращаясь к ощущению реальности, когда вертолет довольно жестко ударился колесами о посадочную площадку, что ощутимо откликнулось в ушибленных ребрах. В сопровождении пары матросов покинул полетную палубу и по металлическим гремящим трапам спустился в корабельный госпиталь. По пути оказалось весьма неожиданно, меня встретила невоспитанная красотка Алиса. Довольно приветливо улыбнувшись, поздоровалась она удивительно вежливо и что-то спросила. В окружающем гомоне я ее не услышал, но кивнул приветливо, подмигнул и прошел дальше. В госпитале матросы передали меня санитару, и я отправился под око корабельного лекаря. Рука оказалась не сломана. Деятельный, но немногословный доктор быстро сделал рентген, определил сразу в разных местах растяжение с разрывом связок и упаковал руку в жесткую повязку. С ногой все оказалось в порядке. Просто ушиб, хотя болело сильнее, чем рука. Вот ребра, да, сразу два с трещинами, поэтому давящую повязку наложили. Ну и некоторые ссадины заклеили пластырем, а содранную многократно коленку даже помазали зеленкой. В общем, могло быть и хуже. С другой стороны, могло быть и лучше, но после прыжка с пятого этажа на дерево без страховки – грех жаловаться. После лечения доктор угостил меня набором таблеток, и что-то мне после этого так хорошо стало. Из кабинета меня вывели в госпиталь, ряды коек на пару сотен пассажиров. Правда, провели мимо общих рядов и выделили отдельное место, огороженное с двух сторон ширмами. В этой почти палате меня неожиданно сразу нашла девушка-репортер, которой я еще в торгпредстве что-то обещал, и мы с ней даже поговорили. Не помню точно о чем, вроде бы сначала договаривались об интервью в Санкт-Петербурге, потом об обеде в ресторане, а потом и вовсе решили все совместить. Причем таблетки так подействовали, что всего за несколько минут мы вроде бы даже договорились до того, что обед в планах поменялся на ужин, и как подходящую локацию для интервью мы обсуждали загородный спа-отель. Вот дальше вроде бы разговор не пошел. Меня, похоже, быстро сморило в сон, так что я напрочь отрубился. Проснулся не сам, кто-то касался моей руки, аккуратно поглаживая. Не открывая глаз, проанализировал состояние, побаливает в самых разных неожиданных местах, но вроде ничего критичного. Ощутил вдруг на лице легкое неуловимое касание, чужие локоны, похоже, и почти сразу мне в ухо зашептали. «Максим! Максим, проснись, пожалуйста!» Открыв глаза, увидел перед собой незнакомую девушку. «Ты ангел или валькирия?» – в полном недоумении поинтересовался я. «Максим, это я, Ульяна, Ульяна Машкова». Зажмурившись, я попробовал моргнуть. Сразу же захотелось зевнуть, но усилием я сдержался. Открыл глаза, чуть потряс головой, побаливает при этом. Сгоняя сон, присмотрелся. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Ульяна выглядела обворожительно прекрасно. Вчера, да и позавчера вечером, когда я ее увидел, она была без капли косметики, с туго стянутым в хвост волосами. Красивая девушка. Но обстоятельства и антураж как-то мешал рассмотреть ее именно с такого оценочного ракурса. Сейчас же светлые, чуть вьющиеся локоны рассыпались по плечам, глаза едва подведены намеком на египетские стрелки по последней моде. Так что смотрю я сейчас, словно на обложку глянцевого журнала. Да, очень интересное зрелище. Особенно учитывая, что пиджак и водолазку под горло сменило летнее платье с довольно интересным декольте. До того, как Ульяна отпрянула от меня и выпрямилась, я успел посмотреть не только в ее удивительные голубые, практически синие глаза. «Максим, ты помнишь, о чем мы с тобой вчера договаривались?» «Ага, 10 раз». «Конечно», — сказал я, лихорадочно принялся соображать, как бы заставить ее напомнить, о чем мы вообще по итогу договаривались. «Прежде чем звать меня на свидание, мог бы и предупредить, что у тебя девушка ревнивая», — неожиданно удивила меня Ульяна. «Не понял», — в недоумении помотал я головой. Выражение лица Ульяны на краткий миг изменилось. Было время, и я очень плотно учился играть в покер, желая сделать его средством заработка. Хорошо играть и зарабатывать миллионы не научился. Научился не проигрывать. Уже результат для подавляющего большинства игроков недостижимый. И после этого опыта, пусть неудачного, но не минусового, я теперь умею считывать в мимике и поведении людей телс и неконтролируемые, практически неуловимые жесты, которые свидетельствуют об эмоциях. Глаза вообще зеркало души, именно поэтому очень многие игроки в покер, зная свои особенности, прячут их за солнцезащитными очками. Глаза Ульяны – это вообще отдельный разговор. Удивительные, неестественно огромные, темно-голубые, да по-настоящему фантастической синевы. И эмоции во время прямого взгляда в них читались вполне легко. Сейчас я уверен, что видел во взоре девушки удовлетворение и еще, похоже, радость, когда она увидела мое недоумение сказанным. «Вчера, когда ты заснул, ко мне подошла Алиса Станкевич, представилась твоей девушкой и высказала пожелание к тебе не приближаться». «Хм, сюрприз, надо же», – даже немного оторопел я. «Неожиданно, ладно, когда с этой проблемой разберусь, я позвоню тебе». «Не-не-не-не». «Не надо мне звонить. Я не хочу с ней связываться», – замахала руками Ульяна. «Слушай, я ее знаю всего один день. Мы случайно познакомились, причем не в дружественной форме. Может, она обозналась или еще что. Блинчиков где-то с перебродившей клюквой съела. Я даже предположить не могу, что вообще произошло». «Максим, она грозила мне своим отцом, Генрихом Станкевичем. Это довольно влиятельная персона. С ним совершенно не хочется связываться. Он без шуток может попортить кровь и мне, и даже моему отцу, который сам не последний человек. Я разберусь с этой проблемой и позвоню тебе». «Договорились?» Во взгляде Ульяны снова мелькнуло удовлетворение. «Ты только, пожалуйста, не говори этой гражданке Станкевич, что я тебе все это рассказала, иначе у меня проблемы будут, и это не шутки». «Не дурак, не переживай. Я разберусь и перезвоню. До встречи». Наклонившись, Ульяна быстро и легко поцеловала меня в щеку, потом поднялась и вышла из отсека палаты, только пол и платье мелькнули. Практически сразу я услышал перестук каблуков. «Вау!» – негромко пробормотал я. Покрутил головой. «Нет, вроде не сон был. Хотя, если задуматься, дичь полная, похожая на бред сновидений в полубессознательном состоянии». Прислушался к ощущениям. «Нет, ну точно не сплю. Время сейчас сколько, интересно. Так, вокруг почти все спят, людей нет и птицы не поют. Талалаева поблизости не видно, а значит сейчас вряд ли больше 5 часов. Похоже, самое раннее утро». Мысль, между тем, полностью отцепившись от воспоминаний о виде Ульяны сзади, «там такие ножки, огонь», вернулась к анализу происшедшего. И не только к заявлению Алисы. Ульяна пришла ко мне в симпатичном платье. Простом, но за этой простотой часто скрываются 4-значные ценники. Макияж, опять же, вроде неброский, но который сделал из нее просто девушку с обложки. Похоже, задача была произвести впечатление, и задача она явно добилась. Интересно, в ее поступке больше чего было? Симпатия к Максиму Цареву или желание насолить Алисе Станкевич? Все же в женских разборках накал соперничества иногда такой, что никакое противоборство между военно-политическими блоками рядом не стояло. А если девушки-соперницы, еще и подруги? Хотя здесь точно не тот случай. В общем, мне нужно мир спасать, а тут рядом такое действо происходит. Не к добру это, ой, не к добру. Кстати, узнать бы еще, что это за черт, простите, кто же это товарищ такой, Генрих Станкевич, что его именем всех так легко пугают?